подменить, поддержать, наконец, просто взять на себя сложное дело, теперь было некому. Лиз приходилось самой отвечать за все. Едва ли не впервые за прошедшие 9 месяцев она полностью осознала, насколько это нелегкое бремя. Она все еще думала об этом, когда ближе к вечеру вернулась в больницу, поднялась в травматологическое отделение. Дик Вебстер уже вышел на дежурство, оказывается, он даже никуда не уезжал, просто пообедал и поспал в ординаторской несколько часов. Когда Лиз появилась в коридоре, он улыбнулся ей, помахал рукой. Примерно через час он зашел в палату, чтобы проведать Питера и немного поболтать с ним. «Ну как, поживает наш главный пациент?» — спросил он шутливо, внимательно разглядывая установленные возле кровати мониторы. «Неплохо, мне кажется», — ответила за Питера Лиз. «Когда я звонила сюда из дома, он просил привезти чизбургер. По-моему, это неплохой знак. А вы как считаете?» Она тряхнула головой, стараясь убрать упавшую на глаза рыжую прядь. Когда Дик вошел в палату, Лиз как раз массировала сыну плечи. Он жаловался, что от долгого лежания они затекают. Кроме этого, Питер все еще страдал от головной боли, несмотря на болеутоляющие таблетки, которые сиделка приносила ему через каждые 1.5 часа. «Я считаю, все идет просто отлично», — ответил Дик Вебстер. «Думаю, завтра ему уже можно будет переходить на твердую пищу». «Правда?» — восхитился Питер. «Правда. Мне кажется, ты из тех парней, которые чем больше едят, тем скорее поправляются», — пошутил он. Но Питер воспринял эти слова с восторгом. Жидкие овощные бульоны, каши и протертые овощи никогда не были ему по вкусу. Тем временем Дик Вебстер сделал несколько пометок в карте Питера и вышел в коридор. Лиз последовала за ним. «Я хотела просить вас об одном одолжении, доктор», — начала Лиз. И Дик повернулся к ней. «Сегодня на нем был костюм жизнерадостного светло-голубого оттенка, но серое от усталости лицо и всклокоченные волосы выглядели так, словно он не спал по меньшей мере неделю». И Лиза знала, почему. Из обрывков разговоров сидела, как она поняла, что 2 часа назад в больницу поступили жертвы крупной автомобильной аварии, случившейся на скоростной трассе при выезде из Сан-Франциско, в том числе 3 детей. 2 из них умерли, не приходя в сознание. Дик чувствовал себя подавленным. «Что вы хотите?» — спросил он суше, чем намеревался. «Я знаю, что к вам в травматологию обычно не пускают детей», — сказала Лиза. Дик Вебстер кивнул. Он считал этот запрет оправданным. Каждый ребенок был ходячей фабрикой микробов, а его пациенты зачастую были не способны противостоять даже самой слабенькой инфекции. Но выражение лица Лиз было слишком серьезным, чтобы Дик мог отказать, не выслушав ее до конца. «За последние несколько месяцев, — проговорила она медленно, — мы все пережили слишком многое. И детям досталось больше моего после того, как их отец погиб». Голос ее дрогнул. Лиз все еще было трудно произносить это слово. «В общем, мой младший сын очень расстраивается из-за брата. Он боится, что Питер тоже умрет, как папа». «Сколько лет вашему младшему?» И снова Лиз заколебалась, прежде чем ответить. Внимательно глядя на Дика, она пыталась понять, как следует говорить с ним. В конце концов, Лиз все же решила довериться врачу. 10, — ответила она, — «но Джемми не совсем обычный ребенок. Он родился раньше положенного срока и мог умереть. В больнице его держали в специальной барокамере, но кислород, который мы давали, вызвал необратимые изменения. В общем, это ребенок с задержкой умственного развития, именно поэтому он переживает и боится больше, чем девочки. Вот почему я и прошу вас разрешить ему навестить брата. Когда он увидит, что Питеру ничто не угрожает, он успокоится».